Глава 4. Проснулся на диво бодрым, в отличном настроении. За окном довольно позднее утро. Солнышко вовсю шпарит, куры кудахчут, петухи поют, собаки активно переговариваются друг с другом. Скрипучая телега проехала под незлобивые матерки возницы в сторону его неспешной лошадки. Две селянки языками схлестнулись, о чем судачат, разобрать не могу, да и неинтересно мне. Звук ударов металла о металл – это из батиной кузни. Маманька на кухне позвякивает посудой. Ага, начинаю привыкать к семейной жизни, это хорошо. В соседней комнате негромкий музон из радиоточки. Агрегат формой на телевизионную спутниковую антенну смахивает, только на подставке черного цвета. Стоит на подоконнике, подключен через шнур с вилкой к специальной розетке. Целый день бормочет ненавязчиво новости, музыку всякую транслирует. Радиоспектакли и еще много всякого интересного. У нас в детском доме было нечто подобное, только выглядело посимпатичнее. 6 часов подъем под гимн сначала СССР, а потом под хор «Славься». К концу моего пребывания мы вновь просыпались под старую новую мелодию «Россия, священная наша держава». На этот раз ступить не стал, то есть недоумевать по поводу вновь приобретенного тела и прочих несуразностей. Немного полежал, пережидая, когда уляжется утренний стояк. Писать хотелось, как из пулемета, но не бежать же по дому с оттопыренными труселями. Маманька увидит стыдобище. Ну да, теперь я снова пацан, и некоторые присущие этому возрасту комплексы мне свойственны. Это по своей двухэтажной московской квартире я мог позволить себе разгуливать в любом виде, даже в присутствии приходящей домработницы. Здесь кондовое крестьянство, не подверженное тлетворному действию эмансипационных процессов, поэтому слово «стыд» – не пустой звук. Ладно, потерплю малость. Любопытство ради оттянул резинку трусов и удовлетворенно заулыбался. Таким могучим агрегатом в прошлом теле я похвастаться не мог. Вывод однозначный – к столь чудной штуковине нужно соответствующее тело. То есть в срочном порядке мне следует начать заниматься физическим развитием организма и в первую очередь сердечно-сосудистой системы, дабы во время эрекции обеспечивалось нормальное наполнение пещеристого тела, без ущерба для всех прочих органов. Ну все, хватит о пустяках думать. Теперь я не Илья, а Владимир, Вовка, Вовчик, Вован и, наконец, Зубов, Зуб. Нужно крепко-накрепко вбить данный факт себе в голову. А еще некоторые повадки горожанина напрочь искоренить, хотя бы не морщиться, проходя мимо кучи коровьего говна. Вроде как навозом называется. Не ржать на наряды здешних красавиц глядя и так далее, и в том же духе следить за языком. То есть словечками всякими замысловатыми не разбрасываться направо и налево. Но вроде бы все. Планы определены, задачи поставлены. На штурм новой реальности, товарищ. А вот и дружок малость подуспокоился, прилег, не выпирает уж больно сильно. Пора вставать и в уборную, отхожие места тут именно уборными называют. Так что о туалетах напрочь забываем, дабы не нервировать крестьянский слух непонятными словесами. Лечу стрелой во двор, ибо все удобство на улице, рукомойник тоже, медный, прикручен к врытому в землю столбу. Нажимаешь снизу на пимпочку, вода льется, отпускаешь – перестает. Чтобы не разводить грязь, на специальной подставке тазик, куда попадает стекающая вода. Крайне рационально. Перед тем, как заняться гигиеническими процедурами, сгонял в свою комнату за зубной щеткой и порошком в металлической баночке. Все действия выполняю на автомате, сам удивляюсь мальчишеской сноровке. Все-таки спасибо Луговской, то есть неведомой демонице, что не бросила Аки кутенка несмышленого в бурный поток местных реалий, а заботливо предоставила спасательный круг в виде воспоминаний и полного набора рефлексов реципиента. Да, совсем забыл, теперь я вроде бы стал одаренным, но с этим еще разбираться и разбираться. Чистить зубы плексиглазовой щеткой с натуральной свиной щетиной едким порошком – то еще удовольствие. В прежней жизни о существовании зубного порошка мне было известно исключительно из литературы и рассказов представителей старшего поколения. Самому сталкиваться с подобной архаикой не доводилось. Впрочем, помарин, коим снабжалось наше учебное воспитательное учреждение, помнится, был ничуть не лучше местного зубного порошка с незамысловатым названием «мятный», а может, даже и намного ядренее. Володенька проснулся. Это маман во двор вышла за какой-то надобностью, ну или просто взглянуть на кровиночку. Язык без участия моего сознания отработал привычно на автомате. «Доброе утро, маменька!» Несмотря на свои 42, мать у меня писаная красавица, из казацкого рода с изрядной примесью турецкой, персидской, а может быть и татарской крови. Статями всем окрестным бабам нос утрет, особливо пышным бюстом, не нуждающимся до сих пор в лифчике, и тонкой талии всем молоткам на завидке. Волос черный, будто смоль, заплетен в толстую косу, замысловато обернутую вокруг головы. На лице ни единой морщинки, кожа гладкая, молодицам на зависть. Огромные темные глазища, аккуратный задорно вздернутый нос, подбородок волевой, губы алые, сочные, безо всяких помад. В душе завидую своему отцу. Такую кралю оторвал. «Завтрак тебя ждет», — напомнила заботливая родительница. «Сегодня твоя любимая тыквенная каша с изюмом и ватрушками с пылу с жару». Известие о предстоящем завтраке наполнило рот слюной и вызвало урчание в животе. «Тыквенная каша – что-то неведомое в той жизни, здесь вожделенное блюдо. Вот попробую». Завершив процесс умывания, направился в свою комнату. Из Володькиных воспоминаний мне известно, что небольшая комнатенка с кроватью, плотяным шкафом, так по-старомодному мать с отцом именует этого мебельного монстра, столиком, столом и настенной книжной полкой мне досталось наследство от сеструхи Анушки, выскочившей год назад замуж за старшего сына кулака Викулова из дальнего сельца Марфина. До этого я спал в проходной гостиной, что мне не особо нравилось. За освободившуюся территорию пришлось повоевать со старшим Петькой и Васькой. Те хоть и живут не в проходнике, но делят 20 квадратных метров на двоих. Если бы не мамина всеобъемлющая любовь к младшенькому и не подкаблучничество батюшки, так бы и остался я без персонального угла. В решении подобных вопросов истерика наша все. Стыдно вспомнить, как валялся на полу, изображая нервический припадок. Слава богу, это был тогда не я, а бывший хозяин тела. Все равно стыдоба до покраснения ушей и щек. Распахнул дверцу шкафа, с обратной стороны к ней прикручено ростовое зеркало. Сеструха хотела забрать шкафчик с зеркалом в качестве приданного, но будущий супруг во время инспекции предлагаемого добра решительно отказался от этого покоцанного угребища, пообещав своей рыбоньке привезти новый из города, вдобавок к шкафу трильяж для наведения женской красоты. Ха, рыбонька! Знал бы, какую стерву в дом тащит. Впрочем, это уже не мои воспоминания. Смотрю на себя голову и диву даюсь, но точно узник какого-нибудь Бухенвальда или Освенцима. Такое впечатление, что проклятые фашисты ежедневно из меня палитру крови откачивали. Тельце хиленькое, ноженьки с ручками тонюсенькие. Радует штуковина между ног, на фоне вопиющей общей хилости глядится еще более впечатляюще. Хотя по доставшимся воспоминаниям реципиент отсутствием аппетита никогда не страдал. Может, внутри меня какой цепень или еще какая ленточная тварь обитает. А вот на мордаху Володька Зубов оказался самым настоящим красавчиком. Бледное вдохновенное лицо чахоточного поэта, обрамленное шапкой темно-русых густых волос. Огромные глазища темно-синего, практически фиолетового цвета, высокое духотворенное чело, аккуратные ушные раковины, четко очерченная линия подбородка, красивый рот с в меру пухлыми губами, два ровных ряда белоснежных зубов. Недаром Екатерина называет меня херувимчиком. Другого названия и не подобрать. Попытался осмотреть себя с помощью вновь приобретенного чародейского дара. Какое-то непонятное переплетение разноцветных светящихся нитей, будто перепутанный клубок, к тому же шевелится. Вглядывался какое-то время, пытаясь разобраться, что это вообще такое. Сдуру попытался воздействовать силой мысли на одну из ниточек, и едва сознание не потерял от пронзившей голову боли. Выпав из непривычного состояния, вытер полотенцем вспотевший лоб и впредь зарекся, не зная броду, соваться в воду. Вот оно значит как, к магии с кондачка не подступиться, во всем нужна сноровка. Ну и ладно, учиться чему-нибудь всегда было моим кредом по жизни. Реципиент тоже не ленился, благодаря его старательности «per astra ad astra». Знаю, то же самое по-немецки «Durch die Dornen zu den Sternen». Могу на древнегреческом, французском и английском, то есть и мне через него изрядно знаний перепало. Это хорошо, лишь ленивый дурак считает какое-либо знание ненужным, в жизни всякое рано или поздно обязательно пригодится. К работам в кузне батюшка меня не привлекает, поскольку школьник, оно вроде бы каникулы, и вполне можно припахать парнишку. Батя однажды попытался приспособить младшего сына к делу, но тут матушка грудью стала на мою защиту, а грудь у нее, как я уже упоминал, достаточно мощная, и силушки в руках предостаточно, чтобы отгородить кровиночку от происков и посягательств всяких неотесанных чурбанов. Это она о своем супруге и старших сыновьях, пытавшихся поддержать отца в данном вопросе. Володенька у нас опосля школы на счетовода-учетчика выучится, поскольку сам Лев Валерьянович о ем зело положительно отзывается. Мол, в арифметиках гораст и к языкам тягу имеет. Устроится в уездную земельную комиссию, будет деньжище лопатой загребать. И в костюме чистом ходить с кожаным портфелем в ручках белых. Всем носы поутирает. Любила повторять она в пику супругу, мечтавшему передать навыки кузнеца нерадивому отпрыску. Лев Валерьянович Розумов, к общему сведению, наш директор школы. Нравится ему Вовка Зубов. Своим пытливым умом и шустростью в освоении всяких наук, хотя бы той же никому не нужной риторики, даже никому не нужной латыни и древнегреческого. Это хорошо, что мне достался столь продвинутый индивид со знанием, вдобавок к перечисленным мертвым языкам еще и немецкого, французского и английского. Все-таки в основанном на зубреже классическом образовании определенно есть плюсы. О своем желании стать воин-летом, а не каким-то там счетоводом, Владимир благоразумно держал язык за зубами. По окончании школы планировал по-тихому слинять из семейного гнезда, для этого несколько лет назад денежку начал откладывать в металлическую коробку из-под индийского чая «Три слона». Копеечка к копеечке, гривенник к гривеннику, так и набралась сумма около сотни целковых. Сумма по нынешнему времени немалая. Крестьянской семье на полгода сытого житья хватило бы, да еще останется прикупить кое-что из одежки. И опять хорошо, что мне достался столь рачительный и расчетливый реципиент. С деньгами начинать новую жизнь значительно приятнее, нежели бизонах. Тыквенная каша с изюмом и черносливом на самом деле оказалась божественным блюдом. Ватрушки с творогом да с парным молочком, освоил с полдюжины. Смолотил бы еще, но места в животе не осталось, даже для маковой росинки. Это я так считал, но чашка вкусного, бодрящего, плодово-ягодного с особыми травками взвара там все-таки поместилась довольно легко. Ма, удовлетворенно погладив брюхо, обратился к хлопочущей у печи родительнице. «У нас цветочные горшки ненужные имеются, мне бы штуки три. И что ж ты собираешься в них посадить, Володенька?» «Дело в том, что Андрей Юрьевич Епифанов, наш преподаватель естественных дисциплин, велел к началу следующего года обучения вырастить для школы какое-нибудь комнатное растение. Так вот вчера по вечеру же он подогнал мне саженцы анакампероса декоративного. Хочу посадить на подоконнике. Что касается анакампероса, было в моей московской квартире это экзотическое комнатное растение с мясистыми разноцветными листьями из розового до бледно-зеленого». По виду здорово напоминает то, что досталось мне в подарок от моей рогатой благодетельницы. А, ну, коль Андрей Юрьевич наказали, тогда и сам возьми в сарай на выбор. Там этого добра богато. Я в их рассаду выращиваю, но для дела не жалко. Агась, новость для меня, где именно хранятся горшки под рассаду. Была бы, кабы не сам я, точнее настоящий Вовка, каждый год помогал матери расставлять их в обогреваемой теплице, наполнять перегноем, высаживать в них семена, а потом, когда земля прогреется, еще и растаскивать по грядкам к заранее подготовленным мною же ямкам и канавкам. Дамы гораздо посудачить о вещах общеизвестных, иными словами, выдать что-нибудь банальное, едва ли не за откровение. Впрочем, отныне это моя родная матушка, кормилица и защитница от происков отца и старших братьев, поэтому, как любящий сын, я просто обязан относиться к любым ее закидонам трепетно и с пониманием. Выслушав внимательно маменьку, поблагодарил за еду и помчался в свою комнату. Прихватил рюкзак и заранее приобретенный в сельской лавке красивый горшок, расписанный райскими птицами, после чего направился в укромное место за сараем, куда редко кто из домашних заглядывает. Из сарая забрал 3 горшка поскромнее, крафт-бумажный пакет с мелкими керамическими обломками для дренажа и небольшой удобный совок. Также не забыл притащить ведро с дождевой водой, набранной из бочки, установленной под водостоком крыши. Возня с рассадой много времени не заняла. Парочка кустиков загадочной травы в горшки не поместилась, пришлось высадить в маленькую клумбу в палисаднике аккуратно против моего окошка. На фоне цветущих тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и прочей красоты невзрачные кустики ничем особым не выделялись и внимания к себе не привлекали. Главное, чтобы родительница не посчитала их за сорняки и не выкорчевала. Не забыть предупредить ее, чтобы она компсерос и в компостную кучу не отправила. При посадке растений в горшки чувствовал исходящие от них необычные, крайне приятные флюиды. Ощущение грозовой свежести. На самом деле они пахнут обыкновенной травой, но именно так мой мозг воспринимает исходящие от них эманации загадочной магической субстанции. Выходит, не зря тащил из прорвы. Если драмарин златолистый неплохо помогает развить одаренному его чародейские способности, что в таком случае следует ожидать от невзрачного растения, исходящий от коего запах магии ощущается значительно острее? Драмарин, конечно, внешне выглядит более эффектно, стволы, резные листья, будто из чистого золота отлиты, переливчатые фиолетовые цветы, похожи на очень-очень мелкие розы. Кое-где даже имеются вполне вызревшие плоды, напоминающие серебристые помидорины размером с горошину. Все это в комплекте смотрится весьма и весьма гармонично. Да что там гармонично? Обалденно красиво! Цена в лавке какого-нибудь торговца диковинками такому цветку несколько сотен рубликов золотом. Дарить за просто так какой-то сопливой девчонке такое сокровище? Жаба душит. Внутренний хомяк револьвер к башке приставил, вот-вот застрелится. Одеваться некуда. Мне в Бобровке еще целый год жить и с людьми общаться. Зажму драмарин, стану парией, коему всякий дрищ при встрече вправе выдать заслуженный поджопник, щелкуна в лоб или совершить еще какую экзекуцию. Вне всяких сомнениях даже верный жом, изрядно повернутый на благородстве и пацанских традициях, отвернется от бывшего лепшего кореша. Если бы сходил в прорву и не добыл цветок, половина беды, народ понял бы и простил, ну а коль добыл, изволь подарить той, ради которой рисковал жизнью. Нет уж, с волками жить по-волчьи выть. Несмотря на финансовые потери, торжественно вручу цветок той, кому он изначально предназначался. Благо родаки не подозревают об истинной его стоимости. А деньги? Деньги заработаю в любой момент, в этом мире, как и в прежнем, существуют карточные игры, как следствие здесь есть заядлые игроки, проматывающие за вечер многие тысячи, а порой целые поместья стоимостью миллионы. Вообще-то пока что я не в том возрасте и не в том статусе, чтобы садиться за карточный стол со сколько-нибудь серьезными людьми. Впрочем, карты – это так, на всякий случай. В новой жизни профессиональным карточным мошенником становиться не хочу. Передо мной забрезжил альтернативный путь. Путь мага? В самое ближайшее время сгоняю в Климовск и пошарю ненавязчиво по тамошним книжным лавкам и магазинам в поисках специальной литературы. Обращаться за интересующей меня информацией даже к верному жому не стану, ибо еще Вильям наш Шекспир сказал: «Тогда лишь двое тайну соблюдают, когда один из них ее не знает». Так что придется сидеть молчком, информацию добывать окольными путями, дабы не привлечь раньше времени ненужного внимания к своей персоналии. Может быть, зря я задумал тихушничать и скрывать дар, а вполне возможно и правильно. Короче, будущее покажет. Горшки с неприметными анакомпсеросами определил на подоконник своей комнаты. Драмарин златолистый временно припрятал в непролазных бурьянах неподалеку от компостной кучи, куда нога человека не ступала уже лет как 5, если не больше. То, что цветок схомячит какое-нибудь насекомое, грызун или случайно забежавшая во двор коза, я не опасался. Земная живность по непонятной причине предпочитает избегать контактов с магическими растениями и животными. Будь та гипотетическая коза хоть трижды голодной, она предпочтет драмарину, кактус или верблюжью колючку и ни при каких обстоятельствах даже не посмотрит в сторону магического цветка. То же самое касается всяких зловредных мотыльков, червячков и прочих букашек. Тщательно с мылом вымыл руки под рукомойником, затем совершил обход спортивного городка, созданного трудолюбивыми руками моих братьев. Нормально для начала 20 века. В наличии имеются турник, брусья, прибитая гвоздями к бревенчатой стене дома шведская стенка, канат, подвешенный к Г-образному кронштейну, закрепленному на вершине вкопанного в землю 5-метрового столба, набор гирь от фунтовой до 2 пудов и еще много всякого разного. Подпрыгнул, повис на турнике, пару раз умудрился подтянуться и все, финиш. На больше моих силенок не хватило. Отжался 10 раз и, упав в изнеможении на брюхо, с грустью оценил предстоящий объем работ по приведению запущенного организма в должное состояние. «Блин, диванный мечтатель!» – зло прошипел я. «Впрочем, роптать бесполезно, нужно сегодня же за дело браться. Впереди 3 месяца каникул и целый год до выпуска из школы, так что физуху подтянуть должен успеть. Благо, занимался в свое время в разных местах под руководством опытных тренеров. Впрочем, помимо минусов имеются и плюсы. Новое мое тело довольно выносливое. Это я понял еще прошлой ночью после того, как, пробежав около 5 километров с увесистым рюкзаком за плечами, ничуть не запыхался. Также память у реципиента отменная. Эван, на 3 иностранных языках теперь разговариваю. Читаю и пишу свободно. Вдобавок Илиаду и записки всяких публиев с цезариями читаю в оригинале. В прошлой жизни английский был единственным иностранным языком, которым я владел относительно свободно. И этого было вполне достаточно, чтобы пообщаться с каким-нибудь китайцем из Гонконга, австралийцем, да даже перуанским индийцем. В этом мире язык Туманного Альбиона еще не столь популярен, скорее всего, по роду сложившихся обстоятельств, и не станет языком международного общения, так что знание немецкого и французского может здорово пригодиться в жизни. А еще мне необходимо развивать мелкую моторику. Оно хоть профессиональным картежником становиться не собираюсь, но чем черт не шутит. Короче, организм у меня хоть и вынослив, но силы и ловкости в нем кот наплакал. Маленький такой котеночек. В какой-то момент от мысли о высоком меня отвлек лязг гусениц и надрывный рев двигателя явно внутреннего сгорания. Вскоре мимо нашего дома, исторгая черный дым, проползло этакое чудо расчудесное. А именно гусеничный трактор из неоднократно просмотренного мною в детском доме фильма «Трактористы». Не хватает надписи «Сталинец» на капоте. Кабина отсутствует, только водительское кресло, в котором активно шевелит рычагами и давит ногами педали Костя Сенцов, тракторист в хозяйстве кулака Абалкина Порфирия Матвеевича, белобрысый весельчак и балагур, недавно демобилизованный из бронетанковых войск, где проходил службу на должности мехвода. Реципиент с ним знаком постольку-поскольку, ибо разница в возрасте не предполагает товарищеских отношений. А вот с моими братанами корешится, вместе водку пьянствует перед вечерними гульбищами и одной компашкой тусуется. Вообще-то для меня личность тракториста не имела никакого значения. Но сам трактор был крайне интересен. Мгновенно вместо Константина мое богатое воображение нарисовало Бориса Андреева в роли Назара Думы, распевающего во все горло. «А если к нам полезет враг матерый, он будет бит повсюду и везде, тогда нажмут водители-стартеры и по лесам, по сопкам, по воде». А вот и сам Порфирий Матвеевич в кожаном шлеме и защитных очках на мотоцикле с коляской, произведенном в королевстве Бавария на предприятиях «Вундерфельд». Забавное название у меня ассоциируется со страной дураков из сказки Алексея Толстого. Впрочем, для местных «Поле чудес» там более по-немецки, лишь название германского автогиганта, поскольку в данной реальности графья Толстые такой ерундой, как написание детских книжек, не занимаются. Тем временем стальной монстр, по-прежнему дымя выхлопной трубой, обогнул наш дом и прямиком направился в сторону отцовой кузни. Следом за ним крайне расстроенный, судя по выражению морды лица, и сам его владелец. Причина плохого настроения Абалкина мне, как бывшему спецу по ремонту бронетехники, была понятна, как ясен пень. Движок работает натужно, топливо в котлах полностью не сгорает и полагающейся мощности не выдает. Я даже прикинул приблизительные причины, отчего такое может быть. Посмотреть, конечно, можно было бы, но что подумают батя и братья после того, как ранее индифферентный к любой технике младший вдруг ни с того ни с сего проникнется механическим духом. Блин, механический дух, как-то косноязычно звучит. А как по-другому сказать, не знаю. Впрочем, хрен бы со всей этой техникой, нехай батя с братанами разбираются, а у меня каникулы и заманчивая перспектива стать счетоводом-учетчиком. Ха-ха. Ладно, шуточки с прибаутками в сторону. У маман абсолютное отсутствие чувства юмора. Пойду в категорический отказ, могу заработать в лоб скалкой или мешалкой. Чего-чего, а наставлять мужиков на путь истинный у Прасковьи Григорьевны дар от Бога. Так что сопим в две дырки и насчет моего будущего помалкиваем в тряпочку. Пока предавался глубокомыслию, мотоцикл с Абалкиным за рулем и Сенцовым в люльке промчался мимо нашего дома в обратном направлении. Трактор остался около кузни, но точно на ремонт пригнали. Зря они это затеяли. Гонять неисправную технику самоходом категорически не рекомендуется. Впрочем, до летучих рембригад народ здесь еще не додумался, да и техники маловато на селе. Трактора, колесный транспорт и прочая сельхозтехника имеется только у богатых частных землевладельцев. Нищая сельская община такой роскоши себе позволить не может. Там все по старинке, пердежком и через полосицу. Вот и разоряются крестьяне в условиях научно-технического прогресса и вынуждены продавать свой земельный пай все тем же мироедам, а потом идти к ним в батраки или отправляться в город на фабрику или завод, коих ноне, как грибов после доброго дождя, повылазило. Бурное развитие капитализма – неприятная, но неотвратимая историческая неизбежность. Интересно, марксизм здесь уже придумали? Ну или аналог данного философско-экономического и политического учения? Нужно будет узнать, как называется, если, конечно, не под запретом. Глубоко копать не стану, ибо с охранкой связываться желания никакого. А жандармский корпус в России этой реальности, насколько мне известно, имеет широчайшие полномочия. И именно по этой причине здесь не было революции и гражданской междоусобицы. Армейские офицеры, даже гвардейцы не манкируют жандармов. Ха, кто бы им позволил. За небрежение к представителям охраны правопорядка следует мгновенный пинок под зад без пенсиона, право ношения мундира и всех заслуженных, а чаще незаслуженных, наград. Впрочем, обо всем этом как-нибудь позже поговорим. А пока, судя по приближающимся голосам бати и братьев, наступило время обеда. Несмотря на плотный завтрак, в моем животе появилось ощущение пустоты. «Ну ты, Вовчик, и гораст пожрать». Но это я самому себе вовсе не в укор. Хороший аппетит при правильном подходе – гарант гармоничного развития личности. Коль старшие представители семейства Зубовых пожаловали, младшему сам Бог велел, нет, обязал поучаствовать в совместной трапезе. Во главе стола мой нынешний батя, здоровенный мужик по 2 метра росту и силище необычайный, бородат, взгляд небесно-синих глаз из-под брежневских кустистых бровей суровый, но это показное. На самом деле батя еще тот балагур и затейник, особливо во время потешных боев с левобережными. Ну да, на Руси сохранилась традиция массовых сходок стенка на стенку. В здешней ситуации и выдумывать в определении антагонистов ничего не пришлось. Бобровка располагается на двух берегах речки Сонной, одного из притоков Дона. То есть самой матушкой природы предопределено разделение местных обитателей на лево- и правобережных. Взрослые бодаются исключительно по праздникам, малышня и пацаны, повзрослее, выясняют отношения на кулаках при всяком удобном случае. Короче, весело в селе Бобровка. Братья в отца, русоволосы, снеглазы, телом крепкие, погодки. Петьке 18, Ваське 19 годков. Носить бороду им пока что не по чину, вот отслужат в армии положенные 3 года. Возвернутся домой, оженятся, станут жить своими домами. Тогда и отпустят бородищу хоть до пояса. А пока извольте ежеутренне избавляться посредством опасной бритвы и мыла от плацдарма для мандавошек. Удивительно, насколько совпадают армейские шуточки моей прошлой жизни и этой. Наверняка батя подцепил ее вместе с массой других туповатых прибауток от какого-нибудь бравого сержанта, мордовавшего его в бытность безусым новобранцам со всей строгостью армейских уставов и прочих неписанных понятий. Мне же в мои неполных 15 и вовсе бриться нет надобности. Я не парюсь, и в отличие от бывшего хозяина этого тела, о шкиперской бороденке с тонкими фронтоватыми усиками не мечтаю. Плевать, что практически все мужики здесь бородаты, у меня на сей счет собственное представление. К тому же век куковать в этой жопе мира не собираюсь. Пусть батя и братья куют свои железяки, у меня иное жизненное предназначение. Маменька за столом также присутствует, впрочем, засиживаться не станет, клюнет крошку и начнет суетиться, дабы получше накормить своих мужиков. Перед тем, как приступать к трапезе, отец басовито продекламировал «Отче наш» и первым подал пример домочадцам присаживаться. Патриархат, все по уставу. Интересно, если присутствующим рассказать о нравах, царящих в так называемых цивилизованных странах моей первой реальности, как они на такое среагируют? Нет, не стану. Батя мужик серьезный, может от души навалять любимому чаду за крамолу, и матушка в этом будет с ним вполне солидарна. И не со зла, а науки ради, чтобы поганым языком где ни след чего не ляпнул. Заботливые у меня родители, хотя в других семьях точно такая же картина маслом. Пищу вкушали в полном молчании. Сначала холодец из свиной головы и ног, далее суточные щи, мятая картоха с мясной подливой под соленые рыжики и выращенные в теплице первые свежие огурчики. И все это в прикуску с пирогами с мясной, грибной и капустной начинкой. Интересно, как это маме удается приготовить столько вкуснятины в самые ограниченные сроки. Мастерица, что тут скажешь. В завершение трапезы были пряники и прочие сладкие заедки, купленные во время последней поездки родителей в Климовск под фирменный плодово-ягодный травяной взвар. Чай в обеденный перерыв подавать не принято, это забава на вечер. По окончании трапезы мы все дружно поблагодарили хозяйку дома. Мне и братьям хотелось побыстрее выйти из-за стола, но сделать это поперек батьки было категорически запрещено. Однако кузнец пока не собирался покидать насиженное место. Обратившись к супруге, он сказал: «Мать, сегодня Порфирий Матвеевич пригнал трактор на ремонт. Что там за поломка, смотреть нужно, так что к ужину, скорее всего, припозднимся, имей в виду. Тут же меня на мою же беду будто за язык кто-то дернул». Ехидно ухмыльнувшись, я выдал: «А что там смотреть? Скорее всего, топливопровод засран до изумления. Вообще начинать нужно с системы подачи топлива. Фильтры проверить, воздушные, топливные. А еще пальчики позванивают, значит, клапана не отрегулированы». Тут я осекся, но было поздно. Слово «не воробей», ну или «фарш» невозможно провернуть назад. Все с удивлением пялились на меня, будто заговорил наш диван, стол или еще какой-нибудь неодушевленный предмет. На лицах мужчин ясно читалось: откуда этот ленивый балбес вообще такие слова знает? Первым, как и положено, очухался от ступора батя. «Значится, ты у нас умный. А я-то думал, счетовод учетчик. Ну, коль такой смышленый, пойдешь с нами, уму-разуму поучишь». «И поучу». Пришлось держать фасон, ибо деваться было некуда. Прослыть хвастливым фанфароном не хочется. Братаны, они у меня хоть младшенького и любят, даже иногда защищают от происков более сильных противников, но при случае не упускают возможности ткнуть счетоводом мордой да в говно, да разного рода косяки, иногда едва ли не самым натуральным образом. Мне только одежонка соответствующая нужна. Маменька, как водится, хотела рот открыть в мою защиту, но под хмурым взглядом мужа, мол, знай свое место женщина, моментально сдулась. Рабочая одежда из наследия старших братьев обнаружилась довольно быстро. Облачился в латанное-перелатанное старье, на ноги надел разбитые говнодавы, благо по размеру подошли, и направился во двор, где меня уже поджидали хмурые батя и хидно ухмыляющиеся братаны. Предвкушают гаденыши, как начнут куражиться над хвастливым неумехой. А мы еще посмотрим, кто над кем поиздевается. Не за красивые глаза армейское начальство поставило меня в свое время командиром ремонтного отделения, так что опыт управления небольшим коллективом у меня имеется. Хотел сказать: ну что, сгрудились колхознички, вперед мастер-класс показывать буду. Но удержался из опасения получить подзатыльник от бати. А лапища у него, ой, какая! Запросто одним ударом способна человека инвалидом на всю голову сделать. Вместо меня инициативу взял в свои руки отец. «Ну что, сынок, пойдем, научишь непутевых, как трактора правильно ремонтировать». И мы потопали нестройной колонной по тропинке, ведущей через сад-огород в направлении кузницы.